мы вот открываем дауру и сделали для себя праздник, какой, допустим, купили кушать и так далее, или что-то такое. Это называется аидом или не называется аидом? Это не называется в шариате аид. Почему? Потому что это один раз сделано, и постоянно к этому не возвращается. Понятно, да, понятие слова аид? И поэтому даже иногда, когда мы, то есть, будем объяснять дома, читая ту или иную книгу, людям надо объяснять, то есть, что подразумевается в виду под словом праздника, когда переводят хадисы как праздник. Что такое праздник? И поэтому лучше людей научить слову аид. Аид. То есть люди говорят курбан. Надо сказать аидуль адха. Правильно сказать? Аидуль адха. Кад якуну лианна фия аидан мина ядим. Урахсасам сказал. То есть почему спросил? Потому что может быть у них там есть какой-то аид. Будь аид связанный с местом, самим местом Буана, то есть то, что люди постоянно в эту Буану ходят, или же с временем определенным, когда они собираются в этом Буан. Ау лян нафига уатан мина утали джагиле, или от того, что там какой-то идол находится, йоабаду алкана фидаль камаут, которому поклонялись раньше, или же сейчас он там находится. Лянна таксис фигалиб якуну лигара дильабада, потому что в основном, когда человек берет себе в цель какое-то место, он берет это из-за поклонения. Валига застав саль-наби, саллаху алейсалям. Поэтому пророк саллассам спросил его, разъяснил. Халькана фия ватан мина утан джагили. Был ли там какой-нибудь идол, которым поклонялись джагили? Калю ля. Ему сказали нет. Аза суаль ядуля аляннаху ля утахалля фа азливас лям яджуз. Из этого вопроса мы понимаем, что если бы там был действительно какой-нибудь идол, то пророк саллассам не позволил бы ему там совершать натр. Обед. Для уджида газаль вас ваннаху кана тамма ватану мина утани джагилия йобаду лям яджуз аннахру фидаль кальмауду. Если бы там действительно, то есть было это описание, то что там был какой-то идол во времена джагилии, которому поклонялись, то не позволено было бы принести этому человеку жертвоприношение в этом месте. Вагуаль мураду мин ради газаль хадис альбаб. В этом и есть, как говорится, цель того, тому, из-за чего шейх привел этот хадис в этом разделе. Алькана фия уатан мина утани джагилияти йобад калюля. Мне спросили, поклонялись раньше в этом месте какому-нибудь идолу в джагилии? Ему сказали нет. Настафиду мин залька анна уляукана фия уатан лямуни азалька раджу мина нахр. Отсюда мы берем пользу, что если бы там был какой-то идол, которому раньше поклонялись, то Аллах, пророк саллассам, запретил бы этому человеку приносить там жертвоприношение. Ваху адаляль тарджама. В этом есть соответствие названию главы. Был ли там какой-нибудь аид, то есть во время джагли? Аль-аид гуаль макана узамана ль-лази яуда уюаду илей. Вот шейх об этом говорит. Аид — это время или место, к которому постоянно возвращается. Или то время, которое постоянно возвращается. Фаль-аиду кад якуну маканин бианнаху исмун ль-макана ль-лази юатаду ль-маджиу илейхи ва ярджу илейхи фи вакт ль-муатад. То есть аидом может называться определенное место. То есть название какого-то места, куда люди постоянно привыкли приходить, возвращаться в определенное время. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, не делайте из моей могилы аид. Я не газаль макан, ля таджалю маканан таатадуна маджилей. То есть не делайте из моей могилы место, к которому вы постоянно сделаете для себя привычку приезжать, приходить к моей могиле. Показали калязмину ту такуну аядан. Также и времена могут быть аидом. Потому что постоянно возвращается в определенное время то, что называют у нас праздником. Факалю халькана фия аиду мина аядихим. Был ли там какой-нибудь аид? Я не аид макани, будь это связано с местом. Лянна ухаля халькана фия аиду мина аядим. Ваяхтам лядан янакуна аидан заманин. Или же это аид, связанный со временем. Ва аяду мушрикин. То есть аиды мушриков. То есть аиды мушрика со стороны мест и времен общеизвестны, потому что она возвращается к их религии, динухум ширки, то есть к их религии многобожия. Файдан якунуль мана аннахум ятаббадуна фитилька ля аят би абадатихима ширкия. И отсюда смысл у нас, на что указание? То, что мушрики в этих своих аидах поклонялись своим ширковским, то есть своим поклонением, которым был совершен ширк. Помим маюф алю фиаяд ля мушрикин, ва азам маюф алю тахару битаб и вайраха титаб. Из того, что делается во время аида мушриков, это приближение к Аллаху Субхану Аталя, приближение к Аллаху Субхану Аталя через жертвоприношение и проливание крови, пролитие крови.